Он думал о Кэрол того дня, когда ее мать взяла их всех в сейвинг-рук. Его друг Бобби выиграл в тот день какие-то деньги у карточного мошенника, и Кэрол на пляже была в голубом купальнике. Иногда она бросала на Бобби тот взгляд, который говорил, что он ее убивает, и что смерть — одна радость. Да, тогда все действительно было в их руках, он твердо это знал. Но дети теряют. У детей скользкие пальцы и дырки в карманах. И они теряют все. Мы набивали наши бумажники на бирже и потели в гимнастических залах и записывались к психологам, чтобы найти себя. Южная Америка пылает, Малайзия пылает, и, мать его, Вьетнам пылает. Но мы, наконец-то, оставили позади самоненависть, наконец понравились сами себе, так что пусть они пылают на здоровье. Сэл представил, как Мейлфонд находит себя, как ему нравится внутренний Ронни, и подавился дроганием. Теперь перед лицом Диффенбекера топырились все его пальцы. Сэлу он показался похожим на Элла Джолсона, готовящегося запеть Мэмми. Диффенбекер словно понял это одновременно с Сэлом и опустил руки. Он выглядел усталым, растерянным и несчастным. «Знаешь, какова цена проданного будущего, Сэл Джон?» И Сэл Джон увидел, что новый лейтенант чуть не плачет. «Ты можешь или нет по-настоящему вырваться из прошлого?» «Нет, ты не можешь по-настоящему преодолеть его. Моя идея, на самом деле ты вовсе не в Нью-Йорке. Ты в Дельте, прислоняешься к дереву, пьяный в дребезину, и втираешь в шею средства от москитов и прочей дрянь. А то ж тебе мерещится твоей жизни потом, хреновый пузырь в кипящей кастрюле. И лучше, что так. Вьетнам лучше. Вот почему мы остаемся там. Ты думаешь? На 100%. Из-за угла выглянула темноволосая кореглазая женщина в синем платье и сказала: «Вот ты где!» Диффенбекер встал ей навстречу, пока она медленно и изящно приближалась к ним на высоких каблуках. Сэл тоже встал. «Мэри, это Джон Салливан. Он служил со мной и Пейгом. Сэл, это мой добрый друг Мэри Тереза Чарлтон. Рад познакомиться», — сказал Сэл и протянул руку. Ее пожатие было крепким и уверенным, длинные прохладные пальцы прижались к его пальцам, но смотрела она на Диффенбекера. «Миссис Пейгана хочет поговорить с тобой, милый. Хорошо? Разумеется». И пошел был к углу, потом обернулся к Салу. «Подожди немножко», — сказал он. «Пойдем, выпьем. Обещаю не проповедовать». Но при этих словах его глаза посмотрели мимо Сала. Вот ты знаешь, что этого обещания он сдержать не может. — Спасибо, Лейт. Но мне в самом деле пора. Хочу опередить заторы. Но этого затора он не опередил. И теперь на него с неба валился рояль, сверкая на солнце и напевая про себя. Сэл упал на живот и перекатился под машину. Рояль ударился об асфальт меньше, чем в трех шагах от него, детонировал, и клавиши брызнули в разные стороны, будто зубы. Сэл выполз из-под машины, обжигая спину о раскаленный глушитель, и кое-как поднялся на ноги. Он поглядел вдоль шоссе, на север, широко раскрытыми, неверящими глазами. С неба сыпалась огромная распродажа всякого барахла. Магнитофоны и коврики, газонокосилка. Он увидел старика с театрально пышной седой шевелюрой, бегущего по полосе торможения, но тут на старика упал лестничный марш, оторвал его левую руку и швырнул на колени. Настольные и напольные часы, письменные столы и кофейные столики, и рушащийся лифт, кабель которого разворачивался за ним в воздухе, будто вымазанная в масле пуповина, на автостоянку индустриального комплекса у шоссе спланировал косяк грозбухов. На бегущую женщину упало меховое манто, спутало по рукам и ногам. Затем на нее грохнулся диван и расплющил. В воздухе забушевала буря света, Из небесной синевы посыпались оранжерейные рамы. Статуя солдата гражданской войны пробила фургон. Гладильная доска ударилась о перила перехода впереди и обрушилась на машину внизу, вращаясь, как пропеллер. В пикап упало чучело льва. Всюду бегали и вопили люди. Всюду виднелись машины с пробитыми крышами и разбитыми стеклами. Сал заметил «Мерседес» из верхнего люка, которого торчали неестественно розовые ноги витринного манекена. В воздух содрогался от воя и виста. На него упала новая тень, и, увертываясь, он понял, что опоздал. Если это утюг или тостер, или еще какая-нибудь хозяйственная штуковина, она раздробит ему череп. Падающий предмет ударился об его руку, не причинив ни малейшей боли, отскочил и лег на асфальт у его ног. Он поглядел на него сначала с удивлением, а потом с нарастающим ощущением чуда. «Мать твою!» — сказал он. Сал нагнулся и поднял бейсбольную перчатку, которая упала с неба, сразу узнав ее даже после стольких лет. Глубокая бороздка вдоль последнего пальца и смешные узелки на сыромятных ремешках были неповторимы, как отпечатки пальцев. Он поглядел туда, где Бобби печатными буквами вывел свое имя. Запах перчатки был совсем близко от его лица, был пьянящим и неотразимым. Сал надел ее на руку, и что-то зашуршало под его мизинцем. Лист бумаги засунутый туда. Он не обратил на него внимания, а прижал перчатку к лицу, закрыл глаза и глубоко вдохнул. Кожа и смазочный жир, и пот, и трава. В них каждое лето, все до единого. Лето 60-го, например, когда он вернулся после своей недели в лагере, и все переменилось, Бобби мрачный, Кэрол какая-то далекая и бледно-задумчивая, а клевый старикан, который жил на третьем этаже над Бобби, Тед уехал, все переменилось, но все равно было лето, ему все равно было 11, и все по-прежнему казалось вечным, пробормотал он в перчатку и снова глубоко вдохнул ее ароматы. А поблизости о крышу хлебного фургона разбился стеклянный ящик с бабочками, и стоп-сигнал вонзился, дрожа в полосу торможения, точно метко брошенное копье. И Сал вспомнил свой боло, и черные кеды, и вкус дрожжей из пистолетика, когда шарик ударялся о небо и отлетал на язык. Он вспомнил ощущение от бейсбольной маски, когда она прилегала к лицу так, как требовалось, и хиша-хиша-хиша разбрызгивателей вдоль Броуд-стрит, и как бесилась миссис Конлан, когда ты оказывался слишком близко к ее драгоценным цветам. И миссис Годлоу в эшеровском ампире, которая требовала предъявить метрику, если ей казалось, что тебе никак не может быть меньше 12, раз ты такой высокий, и афишу с Бриджит Бардо. Если она мусор, так я пошел в мусорщики, завернутый в полотенце, и игры с пистолетами, и в карьеры, и пасовки, и громкое пук ладонями на задней парте в четвертом классе на уроках миссис Суистер и «Эй, Америкен!» Только сказала она «Американ!» И Сэл понял, кого он увидит, когда поднимет голову от перчатки модели Алвина Дарка, перчатки Бобби. Старенькая мамасан стояла между верховой ракетой, которую сокрушил морозильник, и Субару, из крыши которого торчал металлический фламинго, предназначенный для украшения газонов, старенькая мамасан в зеленых штанах, оранжевой кофте и красных туфлях, старенькая мамасан, яркая, как вывеска бары в аду. «Эй, американ, ходи меня, я спасай!» И она протянула к нему руки, и Сал пошел к ней. Под грохочущим градом валящихся телевизоров и домашних бассейнов, и блоков сигарет, и туфель на высоком каблуке, и под огромной-преогромной сушилкой для волос и телефоном-автоматом, который, ударившись, изрыгнул фонтан четвертаков, он шел к ней, испытывая облегчение, то облегчение, которое испытываешь, возвращаясь домой. «Я спасай!» — она развела руки. «Бедный мальчик, я спасай!» Сал шагнул в мертвое кольцо ее объятия, а люди вопили и бегали, и с неба сыпались всякие-привсякие американские вещи, слепя шоссе номер 195 к северу от Бриджпорта своим падающим сверканием. И она обняла его. «Я спасай», — сказала она. И Сал сидел в своем «Шевроле». Вокруг него всюду на всех четырех полосах стояли замершие машины. Радио было включено, и плеттеры пели «Время сумерек», а Сал не мог вздохнуть. Словно бы с неба ничего не падало. Если не считать затора, все было словно в полном порядке. Но как же так? Ну как же так, если на его руке все еще надета старая бейсбольная перчатка Бобби Гарфилда? «Я спасай!» — говорила старенькая мамасан. — «Бедный мальчик, бедный американский мальчик, я спасай!» Салли не мог вздохнуть. Он хотел улыбнуться ей. Он хотел сказать ей, что он сожалеет, что хотя бы у некоторых из них намерения были самые хорошие, но ему не хватало воздуха, и он очень устал. Он закрыл глаза. Попытался в последний, заключительный раз поднести перчатку Бобби к лицу. В последний, заключительный раз чуть-чуть вдохнуть этот густой летний запах. Но она была слишком тяжелой. На следующее утро, когда Диффенбекер в одних джинсах стоял у кухонного стола и наливал себе кофе, в кухню вошла Мэри. На ней была ее трикотажная фуфайка с собственностью денверских бронков поперек груди. Она держала Нью-Йоркский пост. «Боюсь, у меня для тебя грустное известие», — сказала она, а потом словно бы уточнила. «Относительно грустное». Он настороженно обернулся к ней. «О грустных известиях следует сообщать после обеда», — подумал он. «После обеда человек более или менее готов к грустным известиям, а прямо с утра что угодно ранит слишком больно. Какое?» «Тот человек, с которым ты познакомил меня вчера на похоронах вашего друга, ты сказал, что он торгует машинами в Коннектикуте, верно?» «Верно. Я хотела проверить, потому что Джон Салливан не самое, ты понимаешь, необычное и редкое. О чем ты, Мэри?» Она протянула газету, развернутую на середине вкладки. «Тут сказано, это случилось, когда он возвращался домой. Мне очень жаль, милый». Конечно, он ошибся. Это была его первая мысль. Люди не умирают сразу, после того, как ты видел их и говорил с ними, вроде бы незыблемое правило, но это был он, да еще в трех экземплярах. Сал в школьной бейсбольной форме со сдвинутой на лоб маской. Сал в полевой форме с сержантскими нашивками на рукаве и Сал в солидном костюме где-то конца 70-х. Под тремя фото располагался заголовок, который можно было найти только в пост. «Затор! Вьетнамский ветеран! Кавалер с серебряной звезды умирает в заторе на Коннектикутском шоссе!» Диффенбекер быстро прочел заметку, ощущая тревогу, ощущая, что его предали. Чувство, которое теперь неизменно охватывало его, когда он читал сообщение о смерти кого-то одного с ним возраста, кого-то знакомого. Сал, видимо, умер от сердечного приступа, застряв в заторе, возникшем из-за развернувшегося поперек шоссе автопоезда. Не исключено, что он умер ввиду вывески его собственного салона «Шевроле», — скорбел автор заметки, — «как и затор, вынесенный в заголовок подобные прозрения». Можно было найти только в «Пост», «Таймс» — вот газета для умных, а «Пост» — газета для пьяниц и поэтов. После Салла осталась бывшая жена, детей у него не было, похоронами занимается Норман Оливер, First Connecticut Bank and Trust, его хоронит банк, — подумал Диффенбекер, и у него затряслись руки. Он не понимал, почему эта мысль вызвала у него такой ужас, но вызвала... «Ёбанк, черт!» «Милый», — Мэри глядела на него чуть нервно, — «тебе нехорошо?» «Нет, — сказал он, — но он умер в заторе на шоссе. Возможно, скорая не могла до него добраться. Может, его обнаружили только, когда движение возобновилось. Господи, Господи! — Не надо, — сказала она и забрала у него газету. Серебряную звезду Сал, конечно, получил за спасение. Спасение вертолетчиков. Косоглазые стреляли, но Пекер и Ширмен все равно повели туда американских солдат, в основном из Дельты 2-2. 10-12 солдат из батальона «Браво» обеспечивали не слишком согласованное и, вероятно, не очень эффективное огневое прикрытие операции спасения. И на удивление двое пилотов со столкнувшихся вертолетов оказались живы. Во всяком случае, были живы, когда их унесли с поляны. Джон Салливан в одиночку донес своего до укрытия, а вертолетчик кричал у него на руках, весь в пене, из огнетушителя. Мейлфан тоже выбежал на поляну. Мейлфан бежал огнетушитель, будто большого красного младенца, и орал вьетконговцам в зарослях: «Застрелить его, если смогут!» «Да только не смогут! Он знает, что не смогут! Они ж просто хреновы, сифилитики, им в него не попасть! Они в сараю промажут!» Мейлфан-то тоже представили к серебряной звезде. Со временем ордена и медали утрачивали значение, все больше и больше уподоблялись призу, который ты получил в начальной школе за выученное стихотворение или грамоте, который ты получил в старшем классе за победоносный бросок на бейсбольном поле. Просто что-то, что ты хранишь на полке, просто цацки, с помощью которых старики разжигали ребят, цацки, которыми не соблазняли тебя прыгать выше, бегать быстрее, бросаться на перехват. Диффенбекер подумал, что без стариков мир, вероятно, был бы лучше. Это озарение снизошло на него, когда он сам готовился стать стариком. А вот старухи пусть живут. Старухи, как правило, никому вреда не причиняют, но старики опаснее бешеных собак. Перестрелять их всех, потом облить трупы бензином, потом поджечь их. Пусть дети возьмутся за руки и будут водить хоровод вокруг бушующего пламени, распевая старые соленые песни с Росби и Нэша. — Ты правда ничего? — спросила Мэри. — Ты про Сала? — Конечно. Я же его много лет не видел. Он прихлебнул кофе и подумал о старушке в красных туфлях, той, которую убил Мейлфанд, которая навещала Сала. Больше она Сала навещать не будет. Хотя бы что-то. Для старушки Мамасан дням посещения пришел конец. Наверное, войны по-настоящему кончаются именно так, не за столами переговоров, а в раковых палатах, учрежденческих кафетериях и заторах на шоссе. Воины умирают по клочочку, и каждый клочочек — что-то угасающее, как память, и каждый теряется вдали, как отзвуки эха в лабиринте холмов. В конце даже война выкидывает белый флаг. То есть так он надеялся. Он надеялся, что в конце даже война капитулирует. 1999-й. «Иди же, сукин ты сын, иди домой!» Тени ночи спускаются с неба. Во второй половине дня, в последнее лето перед 2000 годом, Бобби Гарфилд вернулся в Харвич, штат Коннектикут. Сначала он направился на Вейсайдское кладбище, где у семейного участка Салливанов шла заупокойная служба. Старик Сал Джо собрал приличную толпу. Заметка в пост привлекала их сюда стадами. Десяток ребятишек расплакались от внезапности, когда почетный караул американского легиона салютовал из винтовок. После службы у могилы был прием в местном доме американских ветеранов. Бобби зашел для приличия. Ровно настолько, чтобы выпить чашечку кофе с куском торта и поздороваться с мистером Оливером. Но он ни единого знакомого не увидел. А было много мест, которые он хотел повидать, пока еще не начало темнеть.